Владимир Кощеев. Макс Лазарь. Книга первая. Глава первая. «Он хоть живой вообще?» Этот голос я слышал, как будто сквозь вату. Мир расплывался перед глазами, но я разглядел размытое лицо военного, выдыхающего воняющий дым. «Твое какое дело!» — посмеивался голос слева. «Документы вы получили, деньги заплачены, так что открывай проход и помалкивай о том, что здесь произошло». Прокуренный солдат удалился из моего обзора, а меня потащили вперед, пока передо мной не появилась голубоватая дымка, струящаяся в овальном провале, сквозь который ничего нельзя было разглядеть. «Потерпи, парень, чуть-чуть осталось», — хохотнул голос справа. «Сейчас тебя там примут под белорученьки и отправишься к родным». Он рассмеялся громче, и меня швырнули в эту голубую взвесь. Мир вокруг резко приобрел такую четкость, что я бы удивился, если бы был способен. Но вместо этого я вдруг оказался в темноте, а передо мной, как в кинотеатре, проносилась жизнь. Моя и в то же время не моя жизнь. Я смотрел на эти воспоминания, а они оживали в моей памяти. Щелчок, я вижу в руках автомат, стреляющий в сторону каких-то чернокожих бандитов посреди саванны. Щелчок, и я качаю на руках своего племянника. Щелчок, я бреду через снег, держа в руках дистанционный взрыватель. Щелчок. Сколько это длилось, я не знаю. Казалось, прошла целая жизнь, прежде чем вернулось голубое свечение, из которого я выпал вперед ногами на твердую землю. Ступни сами коснулись ее так, чтобы резко восстановить равновесие, а дальше тело само ушло в перекат, избегая угрозы. Трое верзил с ножами в руках, у одного из них на поясе болтается пистолет, тупо заправленный за ремень. Одеты они были в яркие тряпки, но у каждого на груди висела укрепленная безрукавка. «Хватай его!» — рявкнул тот, что стоял слева. Не раздумывая, я ударил вспышкой на уровне их голов, заставляя зажмуриться. «Сука!» Рывок на ноги. Моя рука выхватила пистолет из-за пояса врага и я ткнул стволом под подбородок этого дебила. Хлопок выстрела раздался над ухом, и содержимое черепной коробки этого имбецила вылетело из затылка. Я отскочил назад, избегая левого противника, который принялся размахивать своим мачете. Удерживая двумя руками пистолет, я выстрелил прямо ему между глаз. Его рука разжалась на рукоятке клинка, и оружие вылетело на свободу. Прямо в последнего члена этой встречающей комиссии. Третий бандит, все еще ослепленный, с хриплым стоном свалился с ног, зажимая рану на животе. Заговаривать с ним я не стал. Просто сделал контрольный выстрел и только после этого осмотрелся. За моей спиной с практически отвесной скалы стекал ручей, образующий небольшое озеро с песчаным берегом. Впереди тянулась качественная каменная дорога, я даже не смог рассмотреть стыков. По бокам росли высокие деревья, но достаточно неплотно, так что можно было убедиться, что выбросило меня в подковообразные выемки среди скал. Далеко впереди на солнце блестело высокое здание с белыми стенами. «Долина», — выдохнул я. Все как на фотографиях, которые присылали в Российскую империю отсюда. Еще будучи совсем мальцом, я рассматривал это здание, возвышающееся над округой. И эта мысль дернула сознание, будто кто-то сорвал пластырь. Алексей Вранов, сын губернского прокурора, не перестал существовать. Его воспоминания о 20 прожитых годах смешались с жизнью наемника Максима. Более того, я не был больше ни тем, ни другим. Что бы за аномалия ни случилась во время перехода через портал, из него вышла третья личность, синтез двух предыдущих. «Мужики, вы чё там, пришили его, что ли?» — раздался голос от дороги. Я нырнул в подлесок. К счастью, лопухи здесь вымахали достаточно крупные, чтобы среди них можно было спрятаться. Быстро выдернув магазин, я оценил количество патронов в нем и приготовился стрелять. На каменную портальную площадку шел мужик поперек себя шире. В шортах с множеством карманов и рубашке с коротким рукавом он топал тяжелыми военными ботинками, жуя на ходу травинку. На животе у него болтался короткий автомат, на который здоровяк повесил обе руки. Ошибка, которая будет стоить ему жизни. «Какого?» — пробормотал он и попытался схватиться за рукоятку автомата, но лишь запутался в ремне. «Мой пистолет выплюнул пулю». И здоровяк с хрипом завалился на бок, так и не успев воспользоваться оружием. Нужно срочно убедиться, что дальше по дороге никого не осталось. Очевидно, эти трое встречающих — лишь часть людей Селивановых, которые должны были меня куда-то доставить. Так что времени размышлять нет. Наложив на себя тихий шаг, снижающий шум, я рванул мимо лежащего здоровяка. И да, вскоре действительно увидел транспорт. Облезлый багги, местами поеденной ржавчиной, стоял на каменной дороге. Внутри, к сожалению, было совершенно пусто, иначе я бы с удовольствием разжился какой-нибудь добычей. Но машина приметная, и забирать ее нельзя. А вот загнать куда-то в лес и там бросить — запросто. Заодно и тела этих бандитов туда положу, чего им на видном месте валяться. Машину завести было легко. Достаточно надавить на кнопку, чтобы двигатель заработал. А уж проехать 300 метров по идеальной дороге без стыков и того проще. Заглушив машину у бережка, я почесал щеку с начавшей пробиваться щетиной. Взглянув на лежащие на ровной каменной площадке тела, я вздохнул. Нужно снять с них все, представляющее ценность. Им оно уже без надобности, а для меня — вопрос выживания. Бросать трупы просто так, да еще и на виду, однозначно лишнее. Черт его знает, когда состоится следующая отправка товаров через портал. Они не по расписанию ходят. Оглядевшись еще раз, я кивнул сам себе и приступил к сортировке добычи. А пока руки разделывали убитых, мысли мои вернулись к прошлому. Всю мою семью уничтожили, я это знал точно. Сделали это на моих глазах люди рода Селивановых. Твари не пожалели даже прислугу. А потом и вовсе сожгли наш особняк, чтобы замести следы. Меня же прихватили специально для того, чтобы зашвырнуть сюда. Накачали только предварительно, чтобы не сопротивлялся в пути. Сняв с запястья владельца пистолета браслет, я повертел его в руках, а затем нацепил на собственную руку. Универсальное хранилище кредитов. Местная система валюты. Чтобы расплатиться, достаточно приложить к считывателю браслет. То же самое нужно сделать, чтобы кредиты получить. Прибор питается от тепла, выделяемого человеческим телом. Все такие изделия не именные, так что местное варьё наверняка процветает, крадя такие браслеты у незадачливых обитателей. Потом ведь не докажешь, что это именно твои кредиты. Дальше я приступил к переводу денег с трех остальных браслетов на тот, который теперь станет моим. Сами изделия ведь тоже сгодятся на продажу, так что бросать их точно не стоит. Разумеется, я их прибрал. «С паршивой овцы хоть шерсти клок», — заметила я, когда над браслетом высветилось окошко с состоянием счета. 126 кредитов. Много это или мало, я понятия не имел. Знал, что на Земле существует курс обмена. Торговля с долиной ведь идет не за рубли. Но какой это курс, никогда не интересовался. Итак, мою добычу составили автомат с двумя полными магазинами, семизарядный пистолет с тремя патронами и целым запасным магазином. К счастью, у него все-таки нашлась нормальная кобура на бедро. Пара клинков по типу мачете, к которым прилагались ножны, укрепленные без рукавки из шкур местных обитателей, и небольшая сумка. Более ничем полезным я не разжился. Обычная одежда, пусть и отличающаяся от земной моды, была слишком яркой и примечательной. Мне такое ни к чему. А дальше я покидал трупы в машину и поехал по дороге, внутренне готовый к перестрелке, если у этой четверки объявятся подельники. Но никто мне не попался, и в первом же подходящем месте я свернул в заросли, а углубившись метров на 300, погасил двигатель и бросил машину. Пусть теперь здесь полежат. Мелкие зверьки, которых в этом лесу полно, очень быстро с ними разберутся. Прятать тела тут больше все равно некуда. А устраивать погребальные костры было как-то не с руки. Тем более, дым привлечет куда больше внимания. Ну вот и все. Поправив найденную у прошлого владельца пистолета кобуру, прошептал я, прежде чем двинуться в сторону города. Стены скал расступились шире, давая мне осмотреться получше. Оставляя за спиной точку выхода портала со стороны Российской империи, я шагал по той же прекрасной дороге, изучая деревья и слушая пение птиц где-то очень высоко. Углядеть их у меня не получалось, даже когда пернатые перелетали с ветки на ветку. Вряд ли стоило ожидать появления здесь монстров, но я все равно не торопился. У этой четверки уродов наверняка найдутся подельники, которые сейчас сидят в единственном городе долины. Чем больше времени пройдет между их уходом и моим появлением, тем лучше для меня. Если та информация, которую я слышал на земле о Дейлграде, не врет, никто не посмеет устраивать там перестрелки со мной. Клан Комендариев, контролирующий поселение, пресекает любые конфликты жестко и решительно. Недаром же владеют единственным городом и к тому же выступают арбитром в спорах остальных кланов. Погода стала чертовски жаркая, воздух влажный. Я расстегнул рубашку на несколько пуговиц и закатал рукава. Одежду мне, естественно, для конспирации надели совсем не дворянскую, но и не дерюгу. Меня все-таки должны были видеть слишком много лишних людей. И вызывать вопросы у посторонних никто бы не захотел. Прилично одели, не ворвань. Но переоденусь я сразу же, как только доберусь до магазина. Повешенный на шею универсальный переводчик в виде амулета тоже заряжался от тепла моего тела. Еще один прекрасный трофей. Его я и поправил, чтобы не торчал наружу. Это напомнило про мой нательный крест, подаренный отцом на крещение, оставшийся в руках Селивановых. Как и все, что когда-то было моим. Не было у меня никаких вспышек злости или горя от воспоминания о потерянной семье. Опыт Максима сглаживал эмоции, оставляя вместо них холодный расчет. Раз Селивановы решили уничтожить не только губернского прокурора, но и всю его семью, я поступлю точно так же, вырезав их род под корень. Осталось только найти способ вернуться на землю. «Сказать проще, чем сделать», — пробормотал я, поднимая с земли обломок сухой ветки. Летающие в небе птицы заставляли задуматься о куда более приземленных вещах. О еде, например. Будь у меня больше патронов, рискнул бы пристрелить парочку и остановиться для перекуса, но боезапас надо беречь. Пока что мне его взять неоткуда. А до Дейлграда еще нужно дойти. На дереве рядом, всего-то метрах в трех над землей, росли местные плоды. Желудок у меня был пустым после двух суток. Последний раз я ел еще в нашем особняке. А вид спелых плодов, похожих на фиолетовые яблоки, заставил слюну выделяться довольно обильно, что пришлось сглатывать. На землю такие импортировались, да только я их никогда не пробовал. Экзотика не моё, мне бы чего попроще. Хотя могу назвать несколько благородных фамилий, которые пристрастились к местным фруктам. Заклинание ока стрелка активировалось, повышая мои шансы попасть, и я швырнул деревяшку вверх, сбивая несколько плодов. Поймать их на лету удалось легко, словно ко мне не только опыт наемника перешел, но и его навыки. Хотя почему словно? Будь я прежним Врановым, хрена с два я бы ту четверку так лихо положил. Потерев первое яблоко об рукав, я откусил от него и прикрыл глаза от наслаждения. Насыщенный сладковатый сок потек по подбородку, но я лишь утерся тылом ладони и вгрызся в плод с новой силой. Трех сбитых фруктов вполне хватило, чтобы перебить чувство голода, но по-настоящему я не наелся, конечно. Поэтому продолжил путь дальше, не переставая осматриваться. Портальная площадка находилась на небольшой возвышенности, так что чем дальше я шел и чем шире расходились окружающие скалы, тем мне все больше открывалась долина. Я и так знал, что тут приятный и очень теплый климат, схожий с нашим субтропическим, но теперь, шагая по каменной дороге, мог в этом убедиться. Заросли внизу казались сплошной стеной, посреди которой имелась проплешина Дейлграда, единственного города долины. Вдалеке и на небе изредка пробегали волны, защитный барьер, через который невозможно пройти человеку. Увы, именно он не дает выйти через портал на землю. В долину попасть может любой желающий. Но считается, что это дорога в один конец. Кто установил барьер, почему и когда он перестанет работать? Предтечи, в чьих руинах местные и копаются, пытаясь осваивать наследие сгинувшей цивилизации. Но точных ответов ни у кого нет, одни только теории. А я больше все же по практике, и к науке никогда особой страстью не пылал. Наконец я спустился к развилке. Направо и налево уходила уже не такая ухоженная дорога, а всего лишь утоптанная до состояния камня почва. А вот вперед вел все тот же каменный язык, в котором до сих пор отсутствовали явные стыки. Рев мотора я услышал слева и решил отступить немного назад, углубившись в заросли, чтобы иметь преимущество неожиданности, вытащил пистолет из кобуры и наложил на себя око стрелка. Если это дружки Селивановых, как та четверка, положу их без раздумий и обзаведусь транспортом, который нужно будет где-то спрятать, и хабаром, который пополнит мой стартовый капитал. До города все еще достаточно далеко, чтобы избавиться от врагов незаметно. Так что о скрытности в этом плане можно не переживать. Наконец, показался сам транспорт, и я вернул предохранитель на место, а потом и пистолет в кобуру вставил. Колонна из трех бронированных машин двигалась по дороге, причем последняя передвигалась на тросе. Головная же несла на себе серьезные отметины тяжелого боя. Прожженные плиты бронирования, вырванная с мясом крыша. Броневик явно столкнулся с очень крутым противником. Что любопытно, следов именно схватки с человеческим оружием на машине не было, так что, вероятно, парни наткнулись на здешних мутантов, населяющих долину. Мое внимание привлек расцарапанный герб на всех трех автомобилях. На черно-желто-белом флаге красовалась ветка ярко-рыжей рябины. Знак клана Рябининых, местных потомков колонистов из Российской империи. Их специализация, если верить знаниям обитателя Земли, силовые операции и промышленная добыча ресурсов. Однако выбегать навстречу условным своим я не спешил. Парни в машинах наверняка на взводе после тяжелого боя. И еще пальнут, прежде чем вопросы задавать. Судя по той пушке, что болтается на крыше головного броневика, стоит им попасть, от меня останутся одни дымящиеся ботинки. Так что, дождавшись, когда колонна свернет в сторону Дейлграда, я вернулся на дорогу и продолжил путь. Впереди уже можно было рассмотреть не только шпиль клана комендариев, но и крепкую каменную стену. Архитектура, которую я видел со своего нынешнего положения, заставляла в голове всплыть термин «ретрофутуризм». Удивительно, как в долине сплелись культуры народов Земли, соприкоснувшиеся с наследием предтеч, аборигенов этого мира, над которого остались лишь руины да обломки технологий. Те же браслеты и амулеты на Земле их просто невозможно было бы изготовить. Технологию раскопали колонисты в долине еще в те времена, когда сюда не ссылали преступников. Над воротами светилась голубым огнем полая трубка, по которой постоянно перетекала энергия, добываемая по технологии предтеч. Еще одно местное новшество, которое невозможно повторить на Земле. Отчего так? Что это за энергия, как называется, что дает? Да хрен ее знает. Но ворота были открыты, и я переступил границу. Никакой живой охраны видно не было, однако это не означало, что за проходами вовсе не следят. Установленные турели были готовы открыть огонь. Камеры наблюдали за длинным коридором за воротами, миновать который было невозможно. Стоило дойти до его конца, как солнечный свет вновь упал на плечи, и я прищурил глаза, разглядывая Дейлград. Непривычная архитектура, широкие улицы, по которым бродили во множестве люди и ездил транспорт самых разных форм и видов. А еще здесь было гораздо свежее, чем снаружи. Климатические установки регулировали внутри стен температуру, влажность и защищали Дейлград от осадков. С учетом того факта, что зимой здесь не было снега, а только мощные холодные ливни, практически курорт. Неудивительно, что по официальной информации постоянно проживает в городе долины больше 40 тысяч населения, которые вообще не покидают его стен. «С дороги!» — тренькнув мелодичным звонком, крикнул за моей спиной пацан на велосипеде. Я пропустил его и не удержался от улыбки. Детей здесь вообще было много. Хотя они вроде бы и не особо бросались в глаза. Пока я двигался по живому кварталу, возникло ощущение, что я ни в какой не долине, а в спальном районе родного города. Но дальше я дошел до ближайшей развилки и уперся в указатели, светящиеся все тем же голубым светом. Прикинув, куда мне нужно попасть в первую очередь, я повернул налево. У меня сейчас не так много кредитов, нужно избавиться от лишних браслетов и амулетов. Да и ножи стоит продать, как и ту часть укрепленной одежды, которую я прихватил с убитых. Сверток с ней все это время висел за спиной, но ничуть не оттягивал плечи. Избавляться от огнестрельного оружия точно не стану, лучше прикуплю к нему патронов. А то, исходя из того, как меня встретила эта долина, и того, какие повреждения получил броневик Рябининых, стрелять здесь придется много. «Донер!» — услышал я крик зазывалы, стоящего у передвижной тележки. «Донер!» Почувствовав, как желудочный сок подбирается к глотке, я поспешил к нему. Очень вряд ли, конечно, там будет куриное мясо, но здешние животные и птицы съедобны, так что я ничем не рискую. «Сколько?» — спросил я, остановившись у тележки. 10 кредитов стандарт, 20 двойной», — ответил тот, и только тут я обратил внимание, что слышу не то, что он говорит на самом деле, а перевод. «Что ж, если шавуха — это не индекс бургера, то я мать Тереза. Не такая уж и плохая у меня вышла сумма на браслете, раз могу за нее 6 раз поесть. Конечно, бандиты могли бы и побольше с собой таскать, я бы не обиделся. Но, будем честны, никто не носит при себе внешний долг Нигерии. Такие вещи оставляют дома, а на руках держат лишь то, что можно потратить». «Заверни двойной», — кивнул я. Он приступил к работе, и уже через минуту я держал знакомое по жизни наемника блюдо в руках. О том, что их нужно помыть перед едой, даже не вспомнил. Одуряющий запах мяса, сочного соуса и горячего лаваша так ударил в мозг, что мне едва хватило сил отойти в сторонку от тележки и не жрать прямо на месте. К счастью, торговец побеспокоился и установил рядом столики, за которыми можно было расположиться, чтобы заморить червячка. Мне чертовски повезло, что во время перехода в меня вселился Максим. Останься я прежним Алексеем, хрена с два бы выжил вообще, и сейчас, вероятнее всего, меня уже бы жрали местные зверьки. А так ничего, сам жив и твари грохнул, и ем вкуснейшую шаурму. Донор, блин. Уничтожив еду, я вытер руки салфеткой, которая шла в комплекте к шаурме, и двинулся дальше. Искомый магазин располагался буквально за углом. Неоновая вывеска сейчас не горела, день все-таки на дворе. Однако от количества знаков, развешанных на длинном двухэтажном здании, рябило в глазах. Народа здесь было еще больше, у меня в глазах зарябило от клановых нашивок. «Китайцы из клана Голи». Русские из Рябининых и европейцы из Орсини. У каждого свои цвета. При этом представители комендариев тоже слонялись по территории в своих белых одеждах. Понятное дело, что далеко не все они были сотрудниками силовых структур. Для существования каждому клану требовались в большей степени не бойцы-администраторы, торговцы, фермеры и чиновники. Вот ими-то и была заполнена небольшая торговая площадь. «Я как в Москве, блин». Пробормотал я, проходя к нужному магазинчику. Дверь открылась сама, отодвинувшись вбок и полностью уйдя в стену. Стоило мне пересечь порог, над головой прозвенела музыка ветра. Учитывая, что четверть местного населения принадлежит китайскому клану, неудивительно. Ко мне повернулась девушка в белом свободном наряде. На груди у нее красовался символ комендариев. На черном пятиугольном фоне белый кулак. Черные волосы собраны в высокий хвост, на лице дежурная улыбка. «Добрый день, я могу вам помочь?» — обратилась она ко мне. «Хочу кое-что продать», — кивнул я. Сам магазин представлял собой настоящий склад всего и вся. От безумного ассортимента разбегались глаза. Но стоило мне разглядеть за спиной девушки полки с ящиками патронов, на лице сама собой появилась улыбка. «Показывайте». Жестом предложив мне выкладывать товары на прилавок, сказала сотрудница. «Дважды меня упрашивать не пришлось. А стоило разложить все, что мне было не нужно, в глазах девушки мелькнула плохо скрываемая эмоция. Ну да, два ножа, три укрепленных безрукавки, явно бывшие в употреблении, три амулета-переводчика, три пустых универсальных браслета. Очевидно, что я нашел это в кустах, когда пописать отошел с дороги. Впрочем, она ни слова не сказала о происхождении товара. Чем подтвердила земные сведения, что здесь, в принципе, не очень щепетильно относятся к чужой жизни, если ты не принадлежишь к какому-то клану. «Вот наш прейскурант на скупку», — махнула рукой она, и передо мной загорелась голограмма списка. Бегло изучив его, я ощутил, что старт у меня совсем неплохой получается. «Меня все устраивает», — кивнул я, протягивая руку с браслетом. Из магазина я вышел, имея на своем счете уже 806 кредитов. Было бы больше, но я не отказал себе в удовольствии переодеться да прикупить патронов. Ну и, разумеется, сумку для них. Потом, как освоюсь, вернусь обновить арсенал. Внутри мне попались крайне интересные экземпляры. А сейчас следовало озаботиться гостиницей. После всех выпавших волнений мне нужно отдохнуть, прежде чем делать следующий шаг. Мой взгляд зацепился за багги, проезжающую по дороге и пребывающую в таком же состоянии, как и та, на которой я уже покатался. Сидящие в нем недовольные мужики с оружием, как один, походили на тех уродов, которых я оставил гнить в лесу. И, судя по суровым лицам, кажется, они были не очень рады, что их дружки не появились в Дейлграде. На моем лице возникла улыбка. Еще ничего не закончилось. Все еще только начинается.